Двое на дальних подступах сноровисто посрывали с ковра кинжалы и направились ко мне, подогревая себя воинственными криками. С улицы в харчевню влетела еще пара носорогов, те, что возились во дворе с мангалом. Они оказались при тесаках, сходу оценили обстановку и также двинулись на приступ. Довершал картину горбоносый парниша у стойки бара. Метнувшись туда-обратно, он вооружился двумя литровыми бутылками кремлевской, нетерпеливо подпрыгнул и остался на месте, оглядываясь на подступающие основные силы. Не решился возглавить атаку. Но что еще? Хрест, бам, трах-трах-трах. Как оказалось, хороший торшер в умелых руках по силе разрушительного воздействия эквивалентен крупнокалиберному пулемету. Спустя 3 минуты на харчевню было жалко смотреть. Я уничтожил 2 холодильника, телевизор с видоком, расчленил музыкальный центр и вообще разнес вдребезги все, что поддавалось ударному воздействию, включая 4 оставшиеся витрины и люстры. Все носороги остались живы. Я специально обошел их и пощупал у каждого пульс. А тем двоим, что вывалили витрину, пришлось добавить по кумполам. Крепкие оказались дядечки. К концу представления возле харчевни образовалась публика. 3 толстенные горбоносые тетки разных возрастов. В цветных халатах, шерстяных полосатых гольфах и повязанных на пояс пуховых платках, и целая куча кучерявых черноглазых ребятишек. Вся эта массовка истошно визжала и хаотичными скачками перемещалась возле входа, наподобие вечно голодных павианов, находящихся в питомнике. Показав публике козу, я отошел на безопасное расстояние и, перекрикивая гвалт, сделал заявление. «Мне тут у вас понравилось. У нас в Лупандерово таких кабаков нет. Давайте, приберитесь тут, порядок наведите. На следующей неделе я с корешами опять подкачу». После чего беспрепятственно вышел за ворота, дико гикнул на любопытствующих прохожих, столпившихся неподалеку, и галопом припустил к автобусной остановке, где меня очень скоро подобрал подскочивший на Мазде Кротовский. Глава 5. Логическим завершением представления, которое я устроил в частном владении хачапуряна, явилась безболезненная и почти добровольная сдача последнего под крышу белого. Полагаю, что нужно отметить следующее. Вышеупомянутой сдаче предшествовали 2 незначительных события, которые никоим образом не повлияли на ход разработанного белым мероприятия. Обращение хитрожопого сына армянского народа к бригадиру заводского района с просьбой организовать охрану заведения и тотальный шмон, устроенный в тот же день быками Соленова в пригородном поселке Лупандерово на предмет розыска вредоносного потлатого буяна, разбившего вдрызг харчевню и прибившего, ну так, между делом, 8 носорогов. Ни то, ни другое результата не имело. Быки Соленова, сопровождаемые 3 потерпевшими, остальные участники водевиля на некоторое время поселились в травматологии областной поликлиники. Разумеется, никакого хулигана в Лупандерово не обнаружили. А взять под охрану харчевню бригадир заводского района отказался наотрез. И уже не в первый раз. Как уже упоминалось выше, Соленый дураком не был. Дураков на таких должностях не держат. За сие деяние я был слегка обласкан белым, и поставлен в известность, что более о своих проблемах могу не беспокоиться. Бригадир пообещал вплотную заняться моим судьбоустройством в самое ближайшее время. Я продолжал валять дурака, понимая, что этому скоро придет конец. Денька так через 4 я решил покинуть гостеприимную усадьбу Кротовского по весьма интимной причине. По мере моей адаптации, молодая и смазливая дочь бригадира, торчавшая дома целыми днями, начала вызывать у меня непреодолимое сексуальное желание. И что самое страшное, ее поведение в какой-то степени провоцировало меня все время думать о своих грязных помыслах. Будучи верен кодексу боевого братства, я честно уведомил Кротовского о складывающейся ситуации и попросил его помочь перебраться на другую хазу. Озабоченный Вовка моментально все бросил и уже к вечеру этого же дня подыскал мне полдома в частном секторе за весьма умеренную плату с телефоном, а также с одинокой бабкой, имеющей довольно экзотическое имя — Жанна Христофоровна. А помимо имени еще добротный склероз и частичную глухоту. После этого мой кореш самостоятельно взял на себя решение моих физиологических проблем, рассудив, по-видимому, что в данной ситуации как нельзя более уместен основной принцип гомеопатии – подобные подобным. Уже ближе к вечеру, когда я закончил обустраиваться на новом месте, Кротовский вывез меня в одно бардачное заведение, которое он то ли по простоте душевной, то ли просто по хилости ума обозвал уютным местечком. В этом гнусном вертепе, обосновавшемся на какой-то левой даче, неподалеку от выезда из города, предавались разнообразным утехам довольно подозрительные личности. Кротовский всех их знал и при встрече радостно лобызался с каждым. Один из них пытался заставить меня уколоться какой-то дрянью, другой предлагал покурить анашу. А когда я от всего отказался и спросил, нет ли у них коньяка, мне сообщили, что я весьма странный тип и многое теряю. Вовка, сходу взятый в кольцо тремя не совсем одетыми девами, посоветовал мне не стесняться и делать все, что в голову взбредет, только никого не убивать. Поскольку у меня в голове вертелась одна мысль, малость потрахаться, я прошвырнулся в подаче, во всех углах напоролся на разнообразный разврат и, наконец, в одной из комнат обнаружил двух чрезвычайно соблазнительных девиц. С виду вполне нормальных, ну, разве что слегка окосевших, то ли от ширева, то ли от обычного алкоголя. Тёлки томно смотрели друг на друга, пили вино и сладострастно зевали. Я, без обиняков, предложил одной из них остаться со мной, а второй прогуляться на полчаса. Но они пожелали остаться обе, и сходу, даже не спросив, как зовут, начали меня ласкать, заявляя при этом, что я отличный парниша, и они страшно рады тому, что я их посетил.